Растения доктора Синдереллы. Вон, видишь, маленькую, почерневшую от времени бронзу между канделябрами. Она-то и есть причина тех загадочных наваждений, которые преследуют меня на протяжении последних лет. С неумолимой последовательностью звеньев одной цепи сплетены эти сосущие из меня жизнь эксцессы. И когда я, звено за звеном, возвращаюсь в прошлое, то неизбежно прихожу к одной и той же исходной точке, к этой бронзе. И даже если, пытаясь обмануть самого себя, я выдумываю другие причины, все равно, рано или поздно, она встает на моем пути, подобно роковой вехе. А куда этот путь ведет, к свету прозрения или дальше, в еще более кромешный мрак кошмара, я не знаю. Да и знать не хочу, судорожно цепляясь за те немногие дни, когда мой злой рок оставляет меня в покое до следующего потрясения. В фивах я нашел ее, выкопал в песке пустыни. Так, совершенно случайно, ковырнул тростью. Но с той секунды, когда я впервые увидел эту статуэтку, меня охватило болезненное любопытство. Что же она означает? А ведь я никогда не отличался особой любознательностью. Для начала я опросил специалистов. Всех подряд. Безрезультатно. Лишь один старый арабский антиквар как будто что-то уловил. «Имитация египетского иероглифа. А странное положение рук фигуры, видимо, указывает на какое-то неизвестное экстатическое состояние». Эту бронзовую статуэтку я взял с собой в Европу. И не было вечера, чтобы, размышляя над ее таинственным значением, я не путался в головоломных лабиринтах своих мыслей. При этом меня не оставляло жуткое предчувствие. Я копаюсь в чем-то ядовитом, враждебном, с каким-то коварным удовлетворением, слой за слоем снимаю с безжизненной мумии набальзамированные пелены, чтобы потом она, подобно неизлечимой болезни, впилась в меня и превратилась в черного вампира моей жизни. И вот однажды я занимался чем-то посторонним. Разгадка так внезапно и с такой силой пронзила мой мозг, что я вздрогнул. Озарение, как метеоры, рассекающие темный небосклон нашей души. Мы не знаем их родины, мы только отмечаем их белое раскаленное свечение и фиксируем место падения. Сначала, почти всегда, ужас, потом что-то неуловимо вкрадчивое, так, словно какой-то пришелец. Пришелец? Что же я хотел сказать? Извини, с тех пор, как моя левая нога парализована, на меня бывает находит. Так вот, ответ был до предела прост. Имитация. Это слово обрушило дамбу, и через мое сознание прокатилась мощная прибойная волна, сметающая на своем пути последние сомнения. Имитация — вот истинный ключ ко всем загадкам нашего бытия. Скрытая, бессознательная, постоянная, она — невидимый рулевой всех живых существ. Всемогущий таинственный инкогнито, лоцман под темной маской, который молча, в зыбких предрассветных сумерках, всходит на палубу человеческой жизни. Тот, который является из тех бездн, куда наша душа заглядывает лишь тогда, когда глубокий сон накрепко смыкает створки дневных врат. И, может быть, там, глубоко внизу, на дне потустороннего, воздвигнута бронзовая статуя демона, который возжелал, чтобы мы, люди, стали его образом и подобием.